Глава вторая. Ничего не поделаешь, надо решаться. Старые стенные часы в резном деревянном футляре пробили 11. И сразу же зазвонил телефон. Варя подняла трубку. «Варя?» — послышался мамин голос. «Варя, как ты там?» Варя вопросительно посмотрела на Марусю. Маруся сделала лапой знак. «Погоди, мол, пока ничего не рассказывай». «Я хорошо, мам», — сказала Варя бодрым голосом. Она нисколечко не притворялась. Ей действительно было хорошо. «Варя, ты не нервничаешь? Не боишься? Ты не кашляешь?» «Ну, мам, я же говорю, все хорошо. А ты где?» «В институте. Сейчас придет профессор Деля Мендоса». «Хуан? Какой он тебе Хуан? Он профессор с мировым именем, а не мальчишка со двора», — вспылила мама. «Ладно, Варя, будь благоразумной, я еще позвоню». Благоразумие — любимое мамино слово. А тут такие непонятности, что не до благоразумия. «Ну что же, давайте решать, Маруся», — сказал Осей. «Осей, но ведь у нее астма, мы не можем рисковать». «Я думаю, риска нет, и даже наоборот», — сказал Осей. Как это «наоборот» он пока что не объяснил. «Варварушка, ну что, пойдешь с нами в страну тут?» — обратился Осей к Варе. Варя на минуточку представила себе. Кто-то завязал бы ее любимую речку Ясношку, которая протекала у них на Глебовой горе тремя узлами. Как бы она стала высыхать, и как бы она стала умирать. И стали бы погибать лягушки, и жуки, и смешные скользящие водомерки, и даже симпатичная водяная крыса, которую они видели с папой прошлым летом. Надо идти. Надо сделать все возможное. Но ведь мама будет звонить. «Я бы с радостью», — сказала Варя. «Только как же я уйду из дома? Мама не разрешила. И потом... Она же будет звонить. Она испугается, если я не отвечу». «Ну, это мы уладим», — сказала Маруся. «Ты меня слышишь, зеленый Клим?» «Слышу», — ответил глуховатый, но одновременно и ласковый голос. «Все слышу». Варя вздрогнула. «Маруся, кто это говорит?» — в страхе прошептала она. «Кого ты называешь зеленый Клим? Я никого не вижу». Маруся засмеялась. «Домик ваш зеленой краской выкрашен, верно? Ну вот, его и зовут зеленый Клим». «Успокойся, детка. Нам отвечает твой дом. Ты разве не знала, что он умеет разговаривать?» «Нет», — протянула Варя. «Идите спокойно, я отвечу на телефонный звонок». «Не беспокойтесь», — вдруг добавил он Вариным голосом. И опять глуховато и ласково. «Варенька умница. Она хорошая девочка. Она сумеет вам помочь. Только вы вот что. Вы, пожалуйста, Алан Мелика тоже с собой возьмите». «Да полно, Клим!» — засмеялся Осей. «Что может этот маленький карманный волшебник?» — заметила Маруся. «Ну все-таки», — продолжал зеленый Клим, — «он может пригодиться. Берегите Вареньку. Злин такой коварный, я тревожусь за девочку. Я так ее люблю». Варя изумилась, подумала про себя. «Как? Разве не только человек может любить свой дом? Оказывается, и дом может любить человека. Или, может быть, не любить? А я и не знала, что наш домик меня любит. Как интересно!» «Ну, раз ты просишь, Клим, — сказал Осей, — чтоб тебе не волноваться». Он стал быстро удаляться и уменьшаться, и вот уже ослепительная бесконечно малая точка мелькнула где-то вверху, исчезла. Варе показалось, что в комнате стало темнее. Но вот точка блеснула снова, стала расти и приближаться, и через минуту Осей уже опять стоял перед ними и улыбался. Из кармана его серебристого плаща выглядывало крошечное личико маленького человечка, или, может быть, гномика. Личико было смуглое, нос с горбинкой, а брови были так черны, что казались наведенными углем, чтобы играть черкеса в самодеятельном спектакле. Осей достал человечка из кармана, осторожно опустил на пол. «Здравствуйте, здравствуйте!» — — сказал человечек, запахивая полы бухарского халата. «Для тех, кто не знает, я великий волшебник Алан Мелик, маг и чудодей, хотя, как можно меня не знать, не представляю себе». «Чудодей на 5 минут», — проворчала про себя Маруся. «Как ты можешь так говорить?» — возмутился Алан Мелик. «Не станешь же ты спорить, что каждый час без 5 минут я могу делать маленькие чудеса и видеть то, чего не видят другие?» «Тебе хоть ясно, зачем тебя позвали?» — спросила его Маруся. Карманный волшебник кинул взгляд на стенные часы. «Но сейчас же не без 5 минут», — отозвался он с возмущением. «Как же мне может быть ясно?» «Вот то-то!» — поддразнила его Маруся. «Не ссорьтесь, милые мои!» — остановил их Осей. «Нам пора в путь. Пошли, Варварушка. Ничего не поделаешь, надо решаться. Реку надо спасать». «У нас в дверях английский замок», — сказала Варя растерянно. «Он захлопнется, а мама не оставила мне ключа. Как я вернусь обратно?» Она немного сомневалась. Реку, конечно, надо было спасать. Ей было жалко всех в неведомой сказочной стране тут, но особенно почему-то маленьких беззащитных головастиков. «Но все-таки...» «Не надо отпирать никакого замка», — сказал Осей. «Не надо?» — с удивлением спросила Варя. «А как же тогда?» «Но ведь страна называется тут?» — непонятно объяснил Осей. Маруся взяла плюшевой лапкой Варю за руку, и они пошли. И все было так необычно, и странно, и интересно. Только они сделали шаг или два по комнате, как оказались на ступеньках, ведущих ко входу в высокую треугольную башню. Башня, похоже, была сложена из белого кирпича, не обычного белого, а белоснежного. Она уходила куда-то вверх, вверх, терялась где-то в вышине, и вершины ее, или крыши, или купола, или чем там она заканчивалась, не было видно. Легкая дверь открылась, как только Осей к ней притронулся. И обнаружилась лестница. Ступени ее тоже были треугольные. «Почему это?» — подумала Варя. «Три точки, три линии, три угла. Это прочно и надежно», — откликнулся Осей. «Как интересно! Видно, он умел слышать еще невысказанные мысли. Варе было удивительно легко с Осеем и Марусей, как будто она знала их всегда. Никакого напряжения, как бывает иногда с малознакомыми людьми, когда так и ждешь, что тебе начнут задавать идиотские вопросы, вроде «А ты кого больше любишь, папу или маму?» или «А ты читать научилась? Буквы знаешь?» Буквы-клюквы. Варя ненавидела такие вопросы, всегда смотрела на вопрошающего из-под лобья и ни слова не отвечала. «Откуда в нашей комнате башня? Как она тут очутилась?» — спросила Варя. «Не очутилась. Она всегда тут. Просто ее никто не видит и не осязает. Ну, на ощупь не чувствует. Такая уж эта башня. А почему же сейчас я ее вижу и... чувствую на ощупь?» «Потому что ты с нами. Потому что ты направляешься в страну тут», — сказала Маруся. Все трое, и Алан Мелик в кармане, в одно мгновение легко преодолели ступени. Варя оглянулась. «Батюшки мои, они уже высоко-высоко поднялись по треугольной лестнице». «Ой, наверное, там, куда мы идем, опасно», — подумала Варя. «Все опасно для бояки, ничего не опасно для отважного», — услышал ее мысли Осей. «Подождите», — вдруг позвал Алан Мелик из кармана. «Без 5». «Ага, ничего объяснять не надо. Я понял, куда и зачем мы идем». Голос его звучал сейчас не хвастливо, а совсем по-другому. Четко, серьезно и солидно. «Быстро, Аланчик, сосредоточься, пока у тебя есть твои волшебные 5 минут», — просила его Маруся, на этот раз нисколько не ворча и не подшучивая над ним. «Все очень странно», — сказал Алан Мелик. «Я пытаюсь разглядеть, куда Злин спрятал заклинание, которое расколдует реку. И вижу только какую-то непроглядную тьму». «Надо искать какую-то темноту». «Где? Какую?» «Не вижу». «Темнота и все», — добавил он с отчаянием. «Ну и дальше, «Дальше что?» — торопила его Маруся. «Ах, да не знаю что», — отозвался Алан Мелик из кармана прежним капризным голоском. Должно быть, его волшебные 5 минут кончились. Все поднялись еще на пару ступенек, и вдруг путь им преградил огромный раскрытый железный зонтик. «Пароль!» — сказал то ли зонтик, то ли еще кто-то металлическим голосом. «Для прохода с ребенком нужно сказать пароль!» «Вечно пристают с глупостями», — заворчала Маруся. «Светит месяц, светит ясный. Слушай пароль, коли тебе так надо». Маруся минуточку что-то повспоминала, потом произнесла. «Солнце и луна, ветер и волна, вода и огонь. Детская ладонь к замку прикоснется, замок отомкнется». Зонтик с грохотом раскрылся, и они все миновали преграду. Маруся, Варя, Осей и Алан Мелик у него в кармане.